легко мне идти за Тобою, Господь мой, на тернистом пути, средь пустыни безводной. Но я верю, что там выше не ждешь меня ты, и стремлюсь к небесам через греховные злые преграды. Неужели упаду я на скользкой крутизне? Неужели не дойду я к небесной отчизне? Мой Христос, ты держи мои слабые руки и тихонько скажи, что вовек не допустишь разлуки. Я иду все вперед, в землю мира и счастья. Там Господь соберет нас от бурь и ненастья. А пока в море зла, на Христа я взираю. Спасенья скала, Он меня сам ведет к двери рая. А пока в море зла, на Христа я взираю. Он спасенья скала, Он меня сам ведет к двери рая.